Кэмерон, не смущаясь, использует старую, как этот мир, метафору падения в пропасть страсти. На стеклах автомобиля не только пар от дыхания любовников, но и отблески адской машины, в которую кочегары без устали бросают уголь. Работающие поршни двигателя также символизируют плотские утехи. Спустя 10 лет этот образ использует Никита Михалков в своем опусе «Солнечный удар», герои которого плывут на корабле в новую, страшную эпоху массовых репрессий и мировых войн. Через несколько секунд после знаменитого кадра с ладонью, заверившей своим отпечатком любовный акт, «Титаник» встречается с айсбергом, и теперь не только Джек и Роуз, но и все пассажиры лайнера «Легенды» из «Королей» обратятся в прах. Человеческая гордыня будет повержена в пучину морскую судьбой злодейкой. И тут уже Джек возьмет на себя полномочия проводника. Орфей спускается в ад. Однако, вопреки апокрифу, именно он останется в царстве мертвых, а оглядываться на прошлое уже будет спасенная им Эвридика. В самый последний раз возлюбленные поменяются ролями. Сцены бедствия срежиссированы Кэмероном как череда апокалиптических видений. Кто-то, как миллиардеры Астер и Гугенхайм, неожиданно проявляет силу духа и встречает смерть при полном параде, невозмутимо раскуривая сигары и дегустируя коньяк. Кто-то, как мистер Эндрюс, создатель «Титаника», благородно уступает полагающееся ему место в спасательной шлюпке пассажирам третьего класса. Кто-то, как капитан Смит, памятуя о присяге, остается на посту, не желая опошлить последние минуты бессмысленной суетой. Кто-то, как жених Роуз, опереточный злодей Кэл, продолжает мстить бросивший его возлюбленной, преследуя ее с Джеком по затопленному кораблю, в одной руке пистолет, в другой — ценные вещи.